не из уголовных, что вы политически. Но это не облегчает мне задачу, а наоборот усложняет. Попробуем представить дальнейший ход событий. Мы отвезем вас в Шантарск, в охранное отделение. Начнем допрашивать, соблюдая предписанный инструкциями такт. Боже упаси, без всякого физического воздействия и даже грубого слова. Вы, конечно, станете запираться и вилять. Возможно, вашу личность установят, а возможно и нет. Рано или поздно появится мнимая невеста, будет вам передавать всякие вкусности, вроде ветчины и апельсинов, каковы мы будем вынуждены позволить вам жрать на нарах. Одновременно вам станут готовить побег. И даже если это не удастся, что в итоге? Вы предстанете перед судом, где ловкие адвокаты, хорошо оплаченные краснобаи станут выжимать слезу из присяжных, упирая на вашу пылкую, неразумную юность, искренние заблуждения и полное отсутствие трупов при налетах. Истеричные курсистки станут бросать вам цветы, либеральные господа устраивать сборы в вашу пользу. В конце концов, получите пару лет, неважно. Отсидите вы их или сбежите. При любом раскладе станете для сообщников авторитетом, примером, озаренным славою политического каторжанина, героического борца с царскими сатрапами. Судя по вашей физиономии, вы, как и я, прекрасно понимаете, что все произойдет примерно так, как я описываю». Но у меня, слава богу, есть возможность сделать так, чтобы все завершилось совершенно иначе. В самом деле, с ухмылкой бросил лежащий. Да уж поверьте, серьезно сказал Бестужев, вас еще не удивило то, что мы несколько отступили от заведенного шаблона? Чуть-чуть, не доезжая до Анинска, сняли вас с поезда, привели сюда лесом. Что наш хозяин по моему приказу седлает коня, чтобы скакать на Иванихинские прииски? Он наклонился к лежащему и широко открыто улыбнулся. «Там в поезде сейчас работают местные жандармы, ну и бог с ними. Официально будет считаться, что мы искренне пытались доставить вас по начальству, но вы по дороге ухитрились бежать. Интересно, кто докажет обратное?» «Вот именно, милейший. Посудите сами». «Для чего мне представлять вас по начальству? Чтобы вы отделались минимальными неприятностями, которые я только что подробно описал? Нет уж, хороший вы мой, я вас передам людям Иванихина. Изволили слышать про Луку Лукича Гнездакова? Судя по вашему изменившемуся личику, имели такую честь». «Вот они будут с вами душевно беседовать где-то в таежной глуши, вдали от прокуроров и восторженной либеральной печати. Гнездаков мне омерзителен, но он, в отличие от меня, не скован статьями уголовного уложения и ведомственными инструкциями, а я вовсе не обязан знать, какими методами Лука станет вырывать у вас имена и явки». «Что-то вы побледнели. Ну да, этот таежный мизерабль вам ремни со спины нарежет. Уж ему-то, будьте уверены, выложите все, что только знаете. А потом... Ну, кто ж станет оставлять свидетеля? Вас и закапывать не будут. Бросят труп в тайге, зверье управится. Вы не посмеете». «Интересно, почему это?» — с искренним недоумением спросил Бестужев. «При том, что мне никто не способен помешать, а люди мои, могу вас заверить, сохранят полнейшее молчание. Простите, я сатрап, голубая крыса, высокой моралью не отягощен, а такие, как вы, у меня стоят поперек горла». Честно вам признаюсь, все равно никому не расскажете. Ну да, цапнул я с Иванихина хорошую взятку, благо его устремления полностью совпадали с моими, так что насилие над собой делать не пришлось.